Ну, как вам нравятся такие мечтатели? Теперь вы понимаете, почему мы взяли эту праздничную программу в свои руки и назвали ее «Как трудно быть женщиной». Первое слово в нашей программе от домашних хозяек Болгарии имеет Ольга Пчеленска. Мне становится просто смешно, когда говорят, она нигде не работает, она домохозяйка. Эти люди просто-напросто совсем не знают моего предприятия. У меня, правда, нет журналов, в котором отмечается приход и уход со службы. Но зато и рабочий день не нормирован. Трудовое соглашение со мной заключено не по кодексу законов, а на основе обычного права. Поэтому я не пользуюсь никакими отпусками, и профсоюз не защищает моих интересов. У меня есть все основания быть руководящим работником, но фактически я продолжаю оставаться работником-универсалом. Несмотря на долголетний стаж и соответствующую квалификацию. У меня самые разнообразные обязанности. Есть даже такие, для выполнения которых требуется высшее образование. Итак, к работе я приступаю в 6 часов утра. Моя утренняя зарядка заключается в уборке квартиры. После этой гимнастики я превращаюсь в агента снабжения. Хоть я покупаю по мелочам, но вступаю в ежедневные торговые отношения со следующими предприятиями. Мясо, молоко, птица, рыба, хлеб и хлебные изделия, плодоовощи и прочее, прочее, прочее, прочее. Потом я выполняю обязанности официантки, а затем становлюсь поваром, прачкой, гладильщицей, портнихой, вязальщицей. Хоть я и не училась ни в одном из техникумов соответствующих специальностей. Во время обеда я любезная хозяйка за столом и посудомойка на кухне. После обеда моя квалификация резко повышается, и я становлюсь учительницей. Я решаю задачи, пишу сочинения, спрашиваю по истории, по географии, по разным другим и другим предметам. Я разучиваю даже сольфеджио и усваиваю грамматику 3 иностранных языков, так как дочь у меня учит итальянский, а сыновья немецкий и французский. Иногда, бывает и это, я становлюсь медицинской сестрой. Перевязываю ребят разбитые колени, капаю в носы лекарства, ставлю банки, горчичники и компрессы. При спорах я выступаю в роли семейного судьи. Вечером я артистка. Да, я артистка. Я пою песни, рассказываю сказки, декламирую, устраиваю коллективные читки, игры и развлечения. Бывает, что случается мне чинить утюги и электропроводку. Но это не все. Я тайный и явный советник по разным вопросам. Я делю радости и заботы своего мужа и служу громоотводом, когда ему надо разрядиться из-за служебных неприятностей. Ну разве это не интересная работа на моем предприятии? У меня уже 20-летний трудовой стаж, но я не рассчитываю получить пенсию. Мне всегда смешно, когда говорят, что я нигде не работаю. Но временами бывает и досадно. И тогда я чуть не кричу. Согласна перейти на любую работу, чтобы отдохнуть. По крайней мере, я получу право на льготную путевку в санаторий и не буду огорчать моего несчастного мужа, который должен, вынужден отдыхать один. Разрешите спросить, товарищ ведущая, значит, в вашей сегодняшней программе будут участвовать только женщины, как я понял из вашего вступительного слова. А я, значит, могу уходить. Ведь вы понимаете, меня сегодня тоже ждет жена. Я должен ее поздравить. Я еще подарка не успел купить. А теперь, понимаете, уже поздно. Кстати, может, посоветуете, а? Можно купить две пары чулок. А почему две? Она же не четвероногая. Купите. А потом спросите у жены, она вам объяснит. А мне некогда. А как же со мной? Я-то могу идти. Все оставайтесь на местах. И вы можете пригодиться. Ну, а теперь чья очередь? Ваша? Моя, но я еще не женат, так что рассказать ничего не могу. А что же ты не женат-то? Ну, знаете, надо ведь о чем-то говорить с женой изо дня в день, а я молчаливый. Да ерунда, говорить будет она, а ты будешь только оправдываться. Хочешь пример? Пожалуйста. Миниатюры из семейной жизни –